А Холден показался мне приятным человеком. Конечно, каждый разведчик — профессиональный лжец, и их, наверное, специально учат втираться людям в доверие, так что они уже неосознанно применяют один и тот же образ действий ко всем встреченным на пути людям. Но если здесь никому одинаково нельзя доверять, то лучше выбрать того, кто более симпатичен. По крайней мере, на спусковой крючок нажмет парень с приятной улыбкой. Воодушевившись столь оптимистической мыслью, я сунул в карман документы на всякий случай и направился на пляж опрашивать мальчишек о местонахождении бунгало Холдена. Номер я закрывать не стал, а смысл? Воровать там больше нечего, кроме моей одежды. Так стоит ли осложнять жизнь очередному разведчику, решившему устроить коллеге дружеский шмон? Холден не соврал. Услышав его фамилию, первый же встреченный мною на пляже мальчишка проводил меня до его бунгало и даже денег за услуги не попросил. Правда, я все равно ему заплатил. Такой у меня принцип. Всякий труд должен быть оплачен. И мой особенно. Холден лежал в гамаке на террасе. Из одежды на нем были только шорты. Рядом с гамаком стоял переносной холодильник. При моем появлении Холден свесил руку, достал из холодильника бутылку пива и швырнул в меня. Пришлось ловить. «Привет, Алекс. Я знал, что ты придешь». «Интуиция? Просто я тут самый нормальный», — объяснил Холден. «Познакомился с Томом?» «Ага. Он псих», — убежденно сказал Холден. «Он тебе уже про авианосец рассказывал?» «Рассказывал». «Он и мне рассказывал. Он всем рассказывает. Можно подумать, все проблемы решаются одними только авианосцами. Впрочем, американцы склонны все упрощать. Типичная детская болезнь молодой нации». Я подвинул шезлонг так, чтобы из него открывался хороший вид на океан, свинтил пробку с бутылки пива и сделал глоток. «Сигару хочешь?» «Пожалуй, нет». «Как хочешь». Холден пожал плечами и достал бутылку пива для себя. «Белиз находится под нашей юрисдикцией, поэтому логично, что ты пришел ко мне. Когда-то Великобритания была великой империей, которой принадлежала полмира. Впрочем, вам это должно быть знакомо. Ваша страна тоже когда-то была великой». «И еще станет», — сказал я. «Мир меняется», — неопределенно сказал Холден. «Пожалуй, в едва успевшем начаться веке самую большую опасность будут представлять китайцы». «Видел китайцев?» «Видел». «Разговаривал?» «Пока еще нет». «И не надо. Они разговаривать не будут. Мы для них враги. Другая ментальность». «А друг другу мы разве не враги?» — уточнил я. Холден внешне никак не отреагировал на мой пассаж, но в его молчании было что-то, от чего я почувствовал себя этак неловко. Ну, как если бы на великосветском приеме хозяйская собачка накакала на ковер, а все гости дружно сделали вид, что ничего не произошло, и только один тип, вроде меня, возьми да и ляпни. Глядите, говно. «Ты шокирован тем, что здесь происходит?» Спустя некоторое время спросил Холден, глотнув пиво. «Есть немного». «Это нормально», — сказал Холден. «В смысле, нормально не то, что здесь происходит. Нормально, что ты шокирован. Поначалу у всех здесь такая реакция. На самом деле это все от безнадеги. То, что ты здесь видишь, это последняя степень отчаяния суперпрофессионалов, которые ни черта не понимают в происходящем. Проведешь здесь еще пару месяцев, и сам таким станешь». «Думаешь?» «Уверен». Невесело улыбнулся Холден. «Я приперся сюда из метрополии, полный энтузиазма и уверенности в своих силах. Я думал, что все местные загадки решаются на счет раз. Но я ни черта не мог сделать. Я был здесь первым. Потом появились другие. Белиз — маленькая страна, а Белиз — маленький городок в этой маленькой стране. Здесь все у всех на виду. И наплыв туристов, этнографов, журналистов и прочих, праздно шатающихся, не мог остаться незамеченным. Поначалу все шифровались, потому что каждый думал, что сумеет решить задачку быстрее других. Мне надоело первому. Я стал с ними здороваться, провоцировал на разговоры. Они делали вид, что не понимают, и отмахивались от меня, как от городского сумасшедшего. Ты ведь тоже сначала так обо мне подумал? Было такое, согласился я. Холден протянул руку, выудил откуда-то здоровенную сигару, откусил кончик, плюнул им в сторону океана и прикурил от зажигалки «Зиппо» с нарисованным на ней британским флагом. «Потом им тоже надоело шифроваться», — сказал Холден, «как только они поняли, что быстрым штурмом этой проблемы не решить. Впрочем, осада тоже не помогла». Он криво ухмыльнулся. «А знаешь, что самое поганое?» «Что?» «Что мы напрочь испортили свою репутацию, потому что не смогли выдать результат. После такого провала никому из нас не доверят ничего серьезнее, чем работа младшим помощником атташе по культуре при посольстве Зимбабве. Потому что мы облажались. Причем облажались дважды. Во-первых, мы так и не смогли выяснить, какая чертовщина здесь творится. Во-вторых, мы тут все засветились друг перед другом. Наши лица уже занесены в базы данных всех маломальски приличных разведок мира. Нам никогда больше не работать под прикрытием. Мрачная перспектива, согласился я, постаравшись состроить печальную мину. Я, в общем-то, под прикрытием работать и не собирался, тем более против любой из маломальски приличных разведок мира. «У тебя шикарное прикрытие», — сказал Холден. «Алексей Каменский, безработный журналист, решивший подработать переводчиком при средней руки бизнесмене». Я чуть пивом не поперхнулся. «Оперативно ж они работают». «Я даже на минуту подумал, что ошибся, и никакой ты к черту не агент», — признался Холден. «Впрочем, замешательство мое было недолгим». «И что же тебя убедило?» «Личное знакомство», — ухмыльнулся Холден. «Разведчик разведчика видит издалека». «Обознался», — хмыкнул я про себя. «Вот второй парень, скорее всего, не при делах», — сказал Холден. «Никакой он не аналитик. Удобное прикрытие, не более того». «Почему ты так решил?» «Опыт большой», — неопределенно ответил Холден. «И вообще не похож он на аналитика, хотя от вас, русских, всего можно ожидать». «Это точно», — согласился я. А сам тем временем плохо подумал про Владимира. «Может быть, все обстоит в точности до наоборот? Может быть, это я его прикрытие, а он реальный агент? Просто потому, что он на настоящего агента не похож». И пока я тут оттягиваю внимание всех этих ребят на себя, Владимир спокойно и бесконтрольно может заниматься своими делами. Тогда он просто гений маскировки. Я сам бы его никогда не заподозрил. Одна его боязнь полетов чего стоит? Может ли Джеймс Бонд бояться самолетов, если учесть, что он их и водить умеет? Или это тоже игра? «Ладно, Бонд — персонаж вымышленный, у нас тут грубая реальность, правда, с легкой примесью абсурда». «Чего пришел-то?» — спросил Холден. «Просто побеседовать или в джунгли лезть собрался?» «У меня папку сперли», — признался я, — «ту, которую шеф Маркес дал». «Скорее всего, китайцы», — сказал Холден. «Они единственные, кто еще на что-то надеется». «Ну, им иначе нельзя». «Ни шагу назад, черт побери, вот их девиз. Упертые ребята, горы свернут. Не расстраивайся насчет папки. Зайди к шефу, он тебе новую выдаст. У него этими папками полкабинета завалено». «Зачем?» «Я посоветовал», — сказал Холден. «Типа, чтобы время новеньким сэкономить, чтоб не занимались они отработкой версий, которые сторожилы еще полгода назад отработали». «Корпоративная солидарность?» «Она самая». Холден аккуратно отставил пустую бутылку в сторону и достал еще одну. Такая аккуратность могла свидетельствовать только об одном. Агент Ми-5 был смертельно пьян. Наверное, давно он тут лежит. Впрочем, кто их разведчиков знает? Штирлиц, по-моему, вообще не пьянел. «Все равно эта папка ничего тебе не даст», — сказал Холден. «Все эти данные уже по сотни раз проанализировали. И у нас, и в Лэнгли, и в Пекине, и в Москве тоже. Если бы там было что-то ценное, до этого бы кто-нибудь уж обязательно докопался. Разгадка лежит в джунглях, только ее никто не нашел. Почему? Хороший вопрос, сказал Холден. Если хотя бы на него ответить, то больше уже ничего и не надо. Ты сам там был в джунглях? Пару раз, беззаботно сказал Холден, а дядя Том сказал, что не был. Он не все знает или наврал, а смысл врать. А потом там еще два отряда сасовцев местность прошерстили. Эффект нулевой. Интересно, а если я спрошу, что они искали в джунглях, он сразу поймет, что я не разведчик? И что он сделает, когда это поймет? Посмеется над идиотским положением, в которое сам себя поставил, не без моей, кстати, помощи? Или пустит пулю мне в лоб, чтобы информация о его позоре не достигла благословенной митрополии? Одни вопросы, черт бы их побрал, так и живут настоящие разведчики. Так что, как сказал бы старина Том, это, мать его, настоящий отпуск. Яркое солнце, теплое море, красивые девушки, наслаждайся этим, пока тебя не отозвали и не откомандировали в Зимбабве. Там тоже солнце ярко светит, только моря нет. Возможно, там мы и встретимся. Судя по тому, в каком темпе Холден осушает бутылки, скоро ему понадобится вылезать из гамака. Это он при мне уже за третий тянется. А сколько у нас до моего визита осушил? Пиво, кстати, было неплохим и как раз нужной температурой. Не слишком холодное, не слишком теплое, а таким, каким и должно быть. Но удовольствие от поглощения сего хмельного напитка я получить все равно не мог. Не до того было. «Китайцы раз пять уже в джунгли лазали», — продолжил Холден. «По-моему, одна группа до сих пор там. Много их, за всеми не уследишь. Но если бы они что-то толковое обнаружили, реакция бы уже поперла, хоть какая-нибудь. Но это, собственно говоря, вся и надежда, что кто-нибудь что-нибудь найдет и попрет реакция. Только ее нет. Вообще никакой реакции». «Поэтому я и тебе готов помочь, чем смогу, советом и моральной поддержкой, например, чтобы ты чего-нибудь нашел и положил начало реакции». «Тогда отпуск кончится», — сказал я. «Полгода — это уже не отпуск», — сказал Холден. «Полгода — это перебор. Я устал валяться на пляже и пить пиво. И в борделе местном у меня уже скидки накопительные. Скучно мне». Не для того я в контрразведку пошел, чтобы по пляжам валяться и пиво пить. Я это и так мог делать. Я ведь граф, между прочим, и без пяти минут лорд. Вот он, истинный цвет английской аристократии. За плечами Кембридж или Оксфорд, жажда романтики и жизни, полной приключений, желание принести пользу короне, служба в Intelligence Service, и что в итоге? Валяться пьяным в гамаке и изливать душу человеку, которого он принимает за российского шпиона? Был бы я графом, вряд ли бы на такое согласился, хотя, кто знает, у дворян, говорят, мировоззрение другое. Ну и что ты мне посоветуешь? Синьора Луиза содержит самый шикарный бордель на побережье. А помимо этого, не пей местную воду. По крайней мере, не забывай ее кипятить. Видимо, сам Холден уже давно решил эту проблему, полностью заменив воду пивом. Ничего более конструктивного? Куда уж конструктивней. Ты полезешь в джунгли, обязательно полезешь, все лезут. А если бы я мог посоветовать, что и где там искать, я бы уже и сам это нашел. Поэтому я советую тебе не напрягаться. В Зимбабве ты всегда успеешь. «Чем тебе так не нравится Зимбабве?» — спросил я. «Там нет моря». «Зачем ты меня вообще к себе приглашал? Пивка попить?» — сказал Холден. «Да, и еще хочу тебя предупредить. Если ты вдруг что-нибудь найдешь...» Он выделил интонацию слова «вдруг». «Вся местная полиция работает на меня. В пригороде сидит два боевых отряда китайцев и один евреев. А у Тома вообще авианосец под боком. Если ты хочешь остаться в живых после находки, тебе нужно будет заключить сделку с кем-то из нас». «На себя намекаешь?» «Не мне тебе политическую ситуацию объяснять», — сказал Холден. «Мы ведь с тобой европейцы, нам проще договориться и все поделить. А усиление Китая, мне кажется, вам при любом исходе не нужно». «Если я вдруг что-нибудь найду, обязательно подумаю над твоими словами», — пообещал я. «Вот и хорошо. Еще пиво? Не откажусь».